Глава пятая. Вернувшись домой, окунувшись в повседневные заботы, Нурсин другими глазами взглянул на исход противостояния между царем и Набонидом. Очень быстро развеялся энтузиазм и надежда, связанная с личностью нового царя. Оглушительная победа над Перинду сыграла с Нереглисаром злую шутку. Оказавшись в Вавилоне, в окружении прежних советников, царь словно утратил слух, ослаб зрением. Нереглисар на глазах бронзовел, полнился величием. Высокие благородные цели, перспективные внутри и внешнеполитические планы, необходимые реформы, о которых он так много рассуждал в походе, которые детально обсуждал в дорожном шатре с Нурсином и Лабаши, начали тускнеть, мельчать, размываться досадными напыщенными заявлениями, нелепыми поступками, а также вызывающими общее замешательство требованиями. Например, он начал настаивать на переносе дополнительного месяца, который, согласно таблицам Бел-Ибни, должен был последовать за календарным Адару на начало осени следующего года. Во времена Навуходоносора наставник царя Бел-Ибни упорядочил годы, когда можно было вставлять дополнительные дни. Введенные Навуходоносором установления требовали добавлять подобный месяц после 6 и 12 месяца. Несколько десятков лет Вавилон, то есть, по общему мнению, вечность, город жил по этому распорядку, очень скоро превратившемуся в обычай. Требование нового царя, обращенное к жрецам, означало, что празднование Нового года и, следовательно, подтверждение царственности правителя переносилось на более ранние сроки. Понятно, что царю и его ближайшему окружению не терпелось как можно скорее воспользоваться на внутриполитическом фронте плодами победы над Апуашу. Нурсин не ведал, кто именно посоветовал Нереглисару использовать этот вопрос как повод для того, чтобы дать бой недругам и попытаться приструнить храмовую знать. Однако он позволил себе выступить против попытки ради сиюминутных политических интересов посягать на древнее установление. Секретарь пытался убедить Нереглисара, что нельзя бездумно взламывать краеугольные, установленные предками правила. С практической точки зрения, добавлял он, этот непродуманный торопливый ход давал жрецам возможность проявить оправданную строптивость. Царь махнул рукой, погрустнел, потом в сердцах добавил: «Когда-то надо и властью употребить». А перенос сроков — вопрос пустяшный. Никому же в голову не приходит оспаривать у него, коронованного царя, милость богов, одаривших смертных царственностью, так что пусть жрецы не противятся. Удивительным казалось Нурсину и покровительство Нереглисара, оказываемое темным личностям, которые вмиг захватили в свои руки распределение захваченной добычи. Создавалось впечатление, что, вопреки только что сказанным словам, Нереглисар в глубине души до сих пор не был уверен, что боги в самом деле наградили его короной, и вся страна так или иначе находится в его ведении. Говорят, привычка — вторая натура. Человек, выросший в нищете, пусть даже он теперь сидит на горе золота, не может не упрятать на черный день мину-другую в подвешенный на поясе кошелек. Благородному, выросшему в знатной семье Нурсину, трудно было понять, как выколоченные из арендаторов крохи, как отсуженное у вдов и инвалидов старое тряпье, могли тешить душу такого далеко не глупого, производившего впечатление государственного человека, каким казался Нереглисар. В армии скоро начали поговаривать. За что сражались? Где наше законное, что было отдано в общую кучу? Где справедливость при выделении доли меча, лука, коня? Где, в конце концов, награды за храбрость, которые Набополосар и Навуходоносор всегда раздавали лично, по собственному усмотрению, при этом действительно лучшие обычно получали самые жирные куски? Где послабление налогового ярма? При таких-то богатствах, которые взяли в Пиринду, писцы продолжали выколачивать из воинов-арендаторов каждую луковицу, каждый финик-недоимок. Вот что также раздражало Нурсина. Усилиями приближенных к царю советников, а также Лабаши Мардука, который перебрался со своей сворой в городской дворец, несмотря на все усилия Нурсина удержаться в рамках согласованных в походе планов, противостояние с Набонидом неожиданно скоро окрасилось личными пристрастиями. Труднейший внутриполитический вопрос замены старой бюрократии не только преданными новому правителю, но и действительно достойными людьми, неожиданно свелся к личной вражде. Царское окружение перешло к политике, так сказать, развязанных рук. Они теперь не брезговали никакими методами. В ход пошло и несогласие Набонида на перенос сроков празднования Нового года. Его возражение было преподнесено как открытый заговор против существующей династии, если даже и так, убеждал Нурсин царя, все равно действовать следует последовательно, исходя, или, если угодно, прикрываясь, так сказать, государственными интересами, так и только так. Нурсин, имея возможность побеседовать с царем с глазу на глаз, пытался объяснить ему вред, который нанесет престижу его власти близорукая и, по сути, бесперспективная линия, основанная на бездоказательном изничтожении противника исключительно на основе домыслов и невысказываемых страхов. «Только распахни ворота для скандальных решений», «Доверься доносчикам, ограничь свои помыслы исключительно всепоглощающей борьбой за власть и Вавилону не сдобровать!» Нереглисар и на этот раз внимательно выслушал своего секретаря, согласился с тем, что действовать следует масштабно, копать глубоко. Следом к Нурсину явился Лабаши и завел разговор на ту же тему. Принц интересовался, как сын Набузардана относится к тому, что в армии теперь куда больше инородцев, чем было при Навуходоносоре? «Почему?» — спрашивал наследник, обладающий состоянием, считает за честь отмазать сына от армии, нанять какого-нибудь нищего, а то и увечного египтянина, перса, иври, и отправить его в солдаты. На каком основании пришлые в Вавилоне начинают захватывать судейские должности и рассуживать коренных вавилонян? Кто позволил переселенным племенам тайно воздавать почести чуждым Вавилону богам и игнорировать культ Бела Мардука? Разве эти вопросы не требуют незамедлительного решения? Разве в преддверии внешних потрясений Вавилон не должен укрепить собственные тылы, сплотиться вокруг царствующей династии? Разве не пора отменить изжившую себя традицию выборности царя, тем более ежегодное подтверждение его царственности? Кто первый противится введению нового порядка престола наследия? Разве не Набонид? Сколько же можно терпеть его интриги, жить рядом с чумой, способной погубить город? Нурсин почтительно выслушал юного наследника, согласился, что нововведения необходимы, но вводить их все сразу, тем более после незаконного свержения такого уважаемого человека, как Набонид, представляется невыполнимой задачей. «Что же?» Громко, с некоторой даже мальчишеской пылкостью воскликнул юноша. У него в ту пору только-только начали пробиваться первые усики. «Сидеть и ждать, пока этот крокодил не сглотнет нас поодиночке? Уволь, писец! Чем дольше мы будем тянуть с этим делом, тем слабее будем становиться. А это порождение Эрешкигаль очень скоро напьется нашей крови. Но и первыми пускать кровь нельзя. Боги не простят покушения на величие Вавилона. Это ты так считаешь, писец?» Теперь юноша не скрывал презрения к собеседнику. «Есть люди, которые полагают, что как раз нельзя медлить. Когда власть будет в наших руках, кто вспомнит о случайно брызнувшей крови?» На то мы расстались. А через неделю Нурсина отстранили от должности царского секретаря и приказали вернуться в музей. Отставка была смягчена крупными наградными. Нурсин, как было принято, выразил горячую благодарность и восхищение обрушившимися на него щедротами, однако в душе очень быстро уяснил, что не Реглисару, или точнее Лабаши, а может кому-то еще в их окружении, оказалось не по дороге с благодушно настроенным, витающим в облаках высоких идей и благородных поступков, писцом. Зная нравы двора, Нурсин пришел к выводу, что отставка его, сына Набузардана, только начало, и царская опала не заставит себя ждать. Оказалось, что Лабаши, то ли по молодости, то ли таков уж у него был характер, предпочитает сводить счеты, а не искать согласия с теми, кто брезгливо относится к его дрянным стишкам, а также проявляет благоразумие в отношении древних традиций, полагая, что пришлые и переселенные в Вавилон племена тоже могут рассчитывать на закон и благожелательность правителя. Кто убежден, что подлинное величие не только в силе и знаниях, но и в отстаивании справедливости? Через неделю после отставки Нурсина храмовые жрецы поставили Нереглисара перед выбором. Либо царь не противится введению дополнительного месяца, как того требует обычай, и подтверждает его своим указом, либо жрецы по собственной инициативе объявляют о втором дополнительном аддару и отказываются участвовать в праздновании Нового года. Свои требования они подтвердили расчетами положения звезд на небе, многочисленными гаданиями и символическими знаками, на которые в те тревожные дни не скупились небеса. Набонид решительно встал на сторону жрецов. Нереглисар вынужден был пойти на попятный, однако спустя несколько дней сделал царскому голове официальное внушение по поводу возмутительного поведения. Не то Крис, которая с точки зрения короны слишком часто появляется на улицах, где позволяет себе оказывать милости бедным, благословлять девиц на счастливое супружество, а то и награждать достойных. Недопустимым сочли претензии Нитокрис называть себя подобное Шамурамат, Семирамида, напоминая гражданам о древней царице, о которой до сих пор в Вавилоне рассказывали легенды. Царь при разговоре потребовал у Набонида приструнить жену, объяснить ей, что теперь она никакого отношения к царской семье не имеет. Если она продолжит действовать в том же духе, Нереглисар сочтет ее поведение нарушением договора, заключенного между ним и Набонидом. Нитокрис на время присмирела. Но кто мог уверенно сказать, было ли это отступление поражением или тайной уловкой? За полтора месяца до празднования нового 4 года царствования Нериглисара, царь Мидии Астиаг прислал в Вавилон письмо, в котором предложил организовать совместный поход против Лидии. Набонид и поддерживающие его члены Государственного совета, или, как прежде назывался этот орган, Совет старейшин или граждан Мар-Бабили, резко выступили против. Они доказывали, что если даже союзникам удастся разгромить Лидию, Вавилону не хватит сил управлять так далеко расположенными землями. В то же время страна Аккад потеряет важного союзника, способного помочь ему в противостоянии с мидийцами. Противная сторона, где все большую власть начал забирать взрослеющий Лабаши, доказывала, что в перспективе разгром Лидии неизбежен и важно вовремя вступить в дело. Добыча, полученная в этом походе, с лихвой оправдает все расходы и издержки. Нериглисар долго не высказывал своего мнения, давая каждой стороне выговориться всласть. Заседание совета было намечено на последний день основного месяца Адару, так как, согласно традиции, в течение последних 29 дней нельзя было принимать каких-либо серьезных решений. Более того, утверждали жрецы, на этом настаивали звезды, выстроившиеся в угрожающий, обещающий многие невзгоды городу и царю порядок. Сменился и лик луны Сина. Теперь бог багровым мрачным оком взирал на происходившее в верхнем мире. За неделю до назначенного срока главный писец, сборщик налогов и распорядитель почты Балату Шариуцур посетил вновь переведенного приглядывать за царскими коллекциями Нурсина. Заглянул по какой-то пустяковой надобности. Там, на втором этаже, в одном из столбов света, падавшего через проемы в крыше в верхнем междуэтажном перекрытии, они разговорились. Даниил расспросил о походе, в котором принимал участие хранитель музея, восхитился его быстрым взлетом по служебной лестнице, посочувствовал по поводу скоропалительной отставки, успокоил тем, что во дворце подобные перепады — дело житейское, и царь по-прежнему высоко ценит сына Набузардана. Затем, как бы невзначай, поинтересовался, не была ли его отставка заранее согласована с ним. Вопрос поставил Нурсина в тупик. Однако он не подал вида, что не понял, на что именно намекал писец налогов. Наконец Даниил, между прочим, спросил, какого мнения Нурсин о наследнике престола Лабаши Мардуке? Верно ли говорят, что тот задумал перетряхнуть не только дворец, но и город? Жаждет навести в нем новый порядок? Прежний его не устраивает. «Если ты исконный вавилонянин или халдей, — заявляет Лабаши, — то и числись в составе городской общины. Веди себя, как подобает Мар-Бабили, гражданину и хозяину страны. Воюй, суди, владей землей, если потомок военнопленных из Египта, обращенных в государственных рабов еще при Набуходоносоре, поступай, как подобает низкому. Знай свое место, плати повышенную подать, не лезь в свидетели, тем более в судьи, разбирающие дела племенной общины. Молись открыто, не забывай нести дары и ежедневно публично поминать опору и надежду Вавилона, всемогущего Мардука Бела. Разговор, до того приятный и доброжелательный, прервался. Нурсин молча пригласил писца налогов в свою рабочую комнату, затем не поленился обойти соседнее помещение и изгнать оттуда двух рабов, начищавших кирпичной пылью медное море из Урсалимму. Наконец Нурсин вернулся, присел напротив гостя и развел руками. «Вы задаете трудные, я бы сказал, опасные вопросы, уважаемый Даниил. Хозяин назвал сановника по его родовому имени», помолчав, добавил. «У меня нет определенного ответа. Теперь бал во дворце правят люди, которых ранее на порог туда не пускали». «Я слыхал, молодой князь очень не любит инородцев». Нурсин вздохнул. «И на этот вопрос мне трудно ответить. Не могу сказать, что наследник твердо предпочитает что-то одно, а к чему-то другому испытывает отвращение. Поговоришь с ним, он соглашается с тобой. Да, твои слова разумны, да, это полезно и благородно. Проходит день-другой, и все оказывается шиворот на выворот. Самое неприятное — это то, что соглашается он с тобой нехотя, как бы одаривая тебя милостью, а вот противится с недостойным наследника жаром, с упоминанием таких выражений, как «башку сверну», «червь подколодный», «недоносок» и «выкидыш эрешкигаль». Симпатии к инородцам он не испытывает, это точно. Но я пока не решил, к инородцам или к иноверцам. Но разве невзвешенностью по отношению к тошавим, к тем, кто не по собственной воле был приведен сюда, отличался его дед? Разве на пользу городу вражда, кровь, погромы, захват чужого имущества, раздел на побежденных и победителей? Это вы, уважаемый Даниил, рассказываете мне, ученику Белыбни и прихвостню Набонида? Если, например, хорошо вам известный нынешний так называемый царский голова и делит людей на достойных и недостойных, то только по отношению к имени Творца, чьими усилиями был создан мир. Мы с вами никогда не станем спорить, каково его подлинное имя, хотя каждый уверен, что он зовется так, как записано в его древних книгах. Разве не так, уважаемый? Именно так, благородный Нурсин. Разговор с вами, как глоток свежей воды в этом пронизанном зловониями болоте. Если вам придется трудно, всегда можете рассчитывать на меня. И, конечно, я всеми силами готов помочь вашей несравненной супруге, сразившей меня непривычным, сбивающим с толку пониманием того, что она почерпнула из книги Наби и Иеремии. На канале Хубур ее всегда ждут и готовы оказать гостеприимство. Спасибо, что вы поддержали ее в мое отсутствие, сразу передали письмо. Вы знаете, ей сейчас непросто. Сочувствую, Нурсин. Искренне переживаю, что Господь до сих пор не обратил внимания на вас и вашу супругу, не наградил вас наследником. Еще раз повторяю, в случае надобности вы вполне можете рассчитывать на нашу поддержку. Неужели вы, мудрый Даниил, полагаете, что надобность в этом уже появилась? Это я так, к слову.